Задание номер 3. Кто я? Цель – закрепить активный тренинговый стиль общения, способствовать самоанализу участников, развивать дальнейшее самораскрытие, самопознание, прояснение «я-концепции», умение анализировать и определять психологические характеристики своих окружающих людей. Первое – ритуал приветствия. Второе – продолжение знакомства. Дети группы сидят в кругу. Продолжим наше знакомство. Представьте себе, что сложилась такая ситуация, что вам необходимо перевоплотиться в какой-то объект материального мира – животное или растение. Подумайте и скажите, какой объект, какое животное и какое растение вы бы выбрали. Третье. Кто я? У каждого человека есть собственная теория о том, что делает его уникальным, отличает от других людей. При этом возникает вопрос, разделяют ли другие мою точку зрения? Детям группы предлагается разделить лист бумаги на три графы по вертикали. В первой графе ответить на вопрос «Кто я?», для этого быстро написать 10 слов эпитетов, писать следует в том порядке, в каком они приходят в голову. Во второй графе написать, как на этот же вопрос ответили бы ваши родители, знакомый, любой значимый другой. В третьей графе на тот же вопрос отвечает кто-то из группы. Для этого все кладут свои подписанные листочки на стол, они перемешиваются, затем каждый, не глядя, берет листочек со стола и пишет о том человеке, чей листочек ему попался. Затем листочки снова складываются на стол, и каждый забирает свой. При обсуждении результатов данной процедуры можно обратить внимание на следующие аспекты. Повторяется ли какое-либо качество слова во всех трех графах? О чем это может говорить? Например, об открытости человека в общении. Насколько хорошо человек сам себя знает? Количество слов в первой графе. Отношение к самому себе. Соотношение позитивных и негативных эпитетов. Совпадают или не совпадают я-концепция и представление других об этом человеке? Из чего складываются представления других о человеке? Здесь возможно обсуждение вопроса ответственности человека за презентацию себя другим людям и так далее. Четвертое. Притча «Ворона и павлин» Насрата Петешкияна. В парке дворца на ветку апельсинового дерева села черная ворона. По ухоженному газону гордо расхаживал павлин. Ворона прокаркала. «Кто помог такой нелепой птице появиться в нашем парке? С каким самомнением она выступает? Будто это султан собственной персоной. Взгляните только, какие у нее безобразные ноги, а ее оперение. Что за отвратительный синий цвет? Такой цвет я бы никогда не стал носить. Свой хвост она тащит за собой, будто лисица». Ворона замолчала, выжидая. Павлин помолчал какое-то время, а потом ответил, грустно улыбаясь. «Думаю, что в твоих словах нет правды. То плохое, что ты обо мне говоришь, объясняется недоразумением. Ты говоришь, что я гордец, потому что я хожу с высоко поднятой головой, так что перья на плечах у меня поднимаются дыбом, а двойной подбородок портит мне шею. На самом же деле я все, что угодно, только не гордец. Я прекрасно знаю все, что уродливо во мне, знаю, что ноги кожистые и в морщинах. Как раз это больше всего и огорчает меня. Потому-то я и поднимаю так высоко голову, чтобы не видеть своих безобразных ног. Ты видишь только то, что у меня некрасиво, и закрываешь глаза на мои достоинства и мою красоту. Разве тебе это не пришло в голову? То, что ты называешь безобразным, как раз больше всего нравится людям». Обсуждение. Пятое. Ласковое слово. Вспомните и запишите, каким ласковыми словами вы называете своих родных, близких, знакомых. Задумайтесь, в каких случаях вы это делаете чаще. Когда вам что-то требуется, и вы обращаетесь с просьбой к этому человеку. Или когда у вас хорошее настроение. Часто ли вы делаете это? Если нет, то почему? Что мешает вам проявлять теплые чувства по отношению к людям? Что вы испытываете, когда называете людей ласковыми именами? А люди, к которым вы так обращаетесь, как они реагируют на ваше ласковое обращение? Шестое. Приятно сказать. Давайте встанем поближе друг к другу, образуем тесный круг и протянем руки к его середине. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась чья-то одна рука. При этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три. Теперь, соприкоснувшись руками, вы должны сказать друг другу ласковое слово. Седьмое. Я. Наше «я» – одна из самых больших загадок. Иногда это «я» обладает большим здравым смыслом, иногда в нем звучит голос обиды, иногда проявление собственного самолюбия. Иногда это голос озарения и творческой фантазии. А бывает, это проявление беззаботности и безрассудства. Некоторые же действия мы совершаем вопреки своей воле. Как же разобраться в этой многоликости собственного «я»? Вполне возможно, что «я» создается слоями, так же, как земная кора. Совершим такую экскурсию вглубь собственного «я». Это «я» можно изобразить в виде дерева с разными веточками и глубокими корнями. Одна из верхних веточек – внешнее «я». Нарисуйте ее. Придумывайте символ для этого «я». Это может быть и графический символ, а может быть какое-то слово. Пожалуйста. Другая веточка – «я в учебе». Изобразите словом или символом это «я». Другая веточка – «я в семье». Изобразите и этот символ. Еще одна веточка – ваше «я» в кругу друзей и знакомых. Изобразите его. Можно изобразить также несколько веточек вашего «я» в разном окружении, в разных ситуациях, учитывая хобби, интересы, разные виды деятельности. Пожалуйста. Получилась весьма причудливая крона. Каждый листочек на ней отображает вашу многоликость. Теперь можно изобразить корни. Изобразите в масштабе. Будьте самокритичны. Ваши самобытные качества – настойчивость, доброту, романтизм, фантазию, интересы, слабости, несовершенства, наклонности, привязанности, чувство юмора – весь набор ваших фундаментальных качеств. Пожалуйста, нарисуйте это дерево вашего «я». Обсудите рисунки со всеми. Если веточки прошуршат одобрение, а корни прочно держат дерево гордо верхушкой вверх, проглядывается какая-то гармония. А что скажут ваши друзья в шутку или всерьез? Восьмое. Ритуал прощания.